Глава 5. Активность начинается немного не так, как предполагалось. В калитку стучится какой-то работяга-путеец, а мы тут же разлетаемся по местам. И я слышу через не до конца закрытую дверь интересный разговор. «Михаил Семенович, и вы тут-то? Вот здорово! Я ж до вас обоих послан. Александр Антонович, до вас послали. Срочно на службу требуют». «Хорошо, братец, беги обратно». «Интересно, зачем именно сейчас мы у Неговского понадобились, а, Саша?» Многозначительно басит Михаил Семенович, еле дождавшись, когда за посыльным хлопнет дверь. «Ведь знает же, что...» «Миша, ты же знаешь его». Тесть в раздумье потирает подбородок. «Может, не пойдем никуда?» «Нет, Александр Михайлович, надо идти. За домом наблюдают. Если вы останетесь, поймут, что что-то не так. Пытаюсь объяснить простейшие вещи взрослым людям. Мандраж от ожидания прошел, настало время действовать. Минут через 5 приходится еще раз прятаться. Причем делаю это с большим трудом. Уж больно хочется с человечком пообщаться. С Вальдемаром был Аристарховичем, который колобком, выскочив из пролетки, несется в дом. «Здравствуйте, господа! Полина Артемьевна, Дарья Александровна, мое почтение! Как хорошо, что я вас застал!» Вежливые фразы сыплются горохом. «Очень срочное дело! А вас, как назло, нет! Очень важный заказ для армии! Откладывать невозможно! Я на извозчике, сразу за вами!» Час пополудни, то бишь 13:00. Народу на улице прибавляется. Кроме латошника, решившего отдохнуть на завалинке напротив, пару раз мимо продефилировал кавалерист с белошвейкой. Мальчишки, введенные в курс дела, со своих наблюдательных пунктов через дырки в заборе, рассмотрели еще несколько непонятных организмов, двух студентов и какого-то работягу, которые стояли поодаль, чтобы их не было заметно из дома, и в ожидании чего-то дымили пиросами. Статисты на месте. 6 человек. Подъехавший извозчик заставляет нас снова бесшумно разлететься на исходные. Михалыч одним кошачьим движением исчезает в коридоре. Анатоль прячется за дверью в родительской комнате. Я делаю то же самое в нашей. «Здравствуйте, сударыни!» Раздается незнакомый голос. Перемещаюсь немного влево, чтобы в узенькую щелку наблюдать за происходящим. В гостиной появляется импозантный дяденька в новеньком френче. На холеном лице всеми цветами радуги нарисованы радость от встречи и почти неподдельное удивление. «Вы еще не собрались? Как же так? Милые мои, нам нужно поторопиться. Скоро поезд!» «Простите, Кирилл Иннокентьевич, но в прошлый раз вы сказали, что даете нам время подумать», пытается возразить ошеломленная таким напором Полина Артемьевна. «Мы еще не дали вам ответа». «Ах, боже мой, какая очаровательная провинциальность! Неужели вы не понимаете, что от предложений, исходящих от августейших особ, нельзя отказываться? В столице, например, такой отказ означал бы намерение обидеть члена царствующего дома. Слава богу, я на всякий случай приехал с Надеждой Ильиничной. Она поможет вам собраться». Кирюха показывает настоящую рядом невзрачную дамочку в костюме сестры Милосердия. «Давайте же поторопимся». «Простите, сударь, но моя дочь никуда не поедет», — теща добавляет твердости в голос. «Я хотел бы услышать это из уст самой Дарьи Александровны». Медовое выражение сползает с лица чинуши, его глазки становятся колючими. «Я никуда с вами не поеду, Кирилл Иннокентьевич». Дашенька делает маленький шажок назад, становясь точно туда, куда я показывал. «Боюсь, вы не оставляете мне выбора, сударыни». Чиновник по особым опускает правую руку в карман кителя, затем в ней появляется что-то металлическое. Вперед! Дверь ляпает о стену. Два шага, Даша уже за моей спиной, люгер смотрит противнику прямо в лицо. «Замри, тварь! Не двигаться!» Почти одновременно со мной появляется Анатолий, тоже целится в тыквку. Медленно, без резких движений достал руку. «И только дернись!» На чиновничьей мордочке написана полная гамма чувств, от досады до ненависти. Но он послушно вытягивает из кармана небольшой браунинг. «Оружие на стол! Шаг назад!» Первая команда выполнена, но отойти он не успевает. «Там еще!» В комнату влетает Сашка и не успевает договорить до конца. Спутница чиновника хватает парнишку за волосы, дергает на себя, прикрываясь им. В правой руке у нее появляется небольшой, но, похоже, острый клинок, который тут же прижимается к шее заложника. «Что, взяли?» – злобно орет сестра милосердия. «Бросьте оружие!» «Саша!» – в отчаянии кричит Полина Артемьевна. Даша, бледная как полотно, хватается за косяк, чтобы не упасть. Анатолий опускает ствол, не собираясь между тем его бросать куда-то. На прицеле теперь колено. Следую его примеру. И смотрю на Сашкины глаза. Там помимо страха плещется еще что-то непонятное. Меня как током пробивает догадка. Семен учил их этому приему. Но одно дело безобидная возня с Матвеем, когда в руках деревяшка. И совсем другое, когда кожу холодит наточенное железо. «Я же говорила, что надо было с самого начала так поступить!» Дамочка презрительно кидает фразу Кирюхе. «Я стою в шаге от нее, но ничего сделать пока не могу. Остается ждать». Чиновник, торжествующе улыбаясь, уже тянется к пистолету на столе. Сестра на секунду отворачивается в сторону открытого окна, издавая громкий свист. Изо всех сил мысленно кричу: «Сашке, давай!» Даже если уберет шею на сантиметр от ножа, мне будет достаточно. Парень решается, бодает тетку затылком, одновременно его рука идет вверх, захватывает кисть с ножом у основания большого пальца и скручивает ее вниз по своему телу, разворачиваясь корпусом по часовой стрелке. Но из-за разницы в массогабаритах ему не удается удержать захват. Впрочем, это и не обязательно. Сестра, еще толком ничего не поняв, приземляется на пол. Шаг левый, на руку с ножом, даже через подошву ощущаю, как хрустят фаланги, быстрый присед. Рукоятка пистолета безошибочно находит нужную точку за ухом, прерывая вопль боли. Не вставая, разворачиваюсь на колени в сторону чинуши. «Стоять-с!» Мой голос похож на змеиное шипение. Кирюха быстро отдергивает руку от скатерти и замирает. «На колени! Руки за голову!» Подскакиваю к нему и пробиваю с левой в солнечное сплетение. Анатолий одновременно со своей стороны пинком в колено заставляет тушку рухнуть вниз. Сквозь раскрытое окно во дворе слышны какие-то крики, затем бабахает два выстрела. Тело думает быстрее мозга. Щучкой ухожу в окно. Слыша сзади крик Дольского «Держу!» Приземление, кувырок, возле калитки вижу шевеляющихся на земле Семена и Матюшу, а рядом с ними валяющихся кавалериста с латошником. И еще вижу чью-то стоящую в калитке тушку, которая поднимает руку и начинает стрелять. В то место, где я был только секунду назад. Люгер отвечает тремя выстрелами. Тушка падает, но за ней нарисовывается еще одна. Кувырок вправо, выстрелы, снова кувырок, опять жму на спусковой крючок. Еще один противник приземляется, но в последний раз курок сухо щелкает. С другой стороны забора слышен топот, кто-то спешит нападающим на помощь. Или на свои похороны. Хватаю Бету, так и оставшуюся лежать на скамейке, и перепрыгнув через трупы, выскакиваю из калитки на улицу. Справа на меня несутся человек 5, причем, что характерно, все со стволами и вполне понятными намерениями. дистанция 10-12 метров. Мои отработанные рефлексы помогают действовать мгновенно. На колено, длинная во весь магазин, очередь веером, промахнуться очень трудно. Тушки только успевают упасть на землю, как из-за старой липы грохочут новые выстрелы. «Да бля, сколько вас тут!» Фонтанчики песка поднимаются почти у самых ног. Опять ухожу в кувырок, стараясь упасть за трупами и выиграть пару секунд для перезарядки. Кнопка магазина с горловины, перевернуть, вставить затвор на себя. Хорошо, что спарку зарядили. Из-за забора доносится короткий свист. Все в порядке. Я встаю и, держа ПП наготове, иду вдоль забора, предварительно чирикнув в ответ: «Свои!» За деревом Михалыч уже обтирает клинок гурды лоскутом, откроенным от юбки белошвейки. Сама она лежит в расползающейся по земле луже крови из рассеченного горла. Рядом лежит пистолет, из которого меня чуть не убили. Нагибаюсь и поднимаю теперь уже митяевский трофей. Интересный такой пистолетик. Как раз для скрытого ношения. Но далеко не во всякой дамской сумочке и не на всякого любителя. Во всяком случае, не для женских рук. Кольт 1903, калибр 0.32 или по-нашенски 7.65 мм.